Ужин получается халявный, на жратву тратиться не надо. Кстати, чтобы этот шикарный ужин не сорвать, рекомендую вам спуститься вниз и побеседовать с одним кадром, который рвется на наш корабль. Что за кадр? Его зовут Алонзо Бельдини. Ну, что-то там насчет срочного фрахта заикается. Утверждает, что крюк небольшой, так что сильно Арабеллу это не задержит. Ей практически по пути. А откуда он знает маршрут экспедиции? Нахмурился Блад. Не знаю. Можете выяснить у него сами. Да, за доставку груза этот господин готов заплатить большие деньги. Вот с этого и надо было начинать. Мы уже не бедствуем, но лишнее кредо карман не тянет. Однако деньги сейчас не главное. Откуда он узнал наш маршрут? Да, с ним надо потолковать. Так, вниз я не пойду. Деловые переговоры на пороге дома не ведутся. Приглашаю его в мою каюту. Блад встал с кровати, прицепил к поясу шпагу и надел шляпу. Капитан Блад, к переговорам готов. Господин капитан. Алонзо Бельдини приветственно приподнял шляпу и вернул ее на голову. Блад повторил манипуляцию со своей шляпой, после чего жестом пригласил гостя подсаживаться к столу, на котором уже стояла пузатая бутылка коньяка, рюмки и блюдечко с ломтиками лимона. — По рюмочке? — спросил Блад, как только бизнесмен опустился в кресло. — Не откажусь. Капитан разлил самопальный коньяк Диви по рюмкам. Алонзо пригубил, изумленно вскинул брови, одобрительно кивнул. «Замечательный букет. Кто производитель?» «Мой бортмеханик». «У вашего бортмеханика отличные виноградники». «Он рад будет это слышать». «Так чем могу служить?» — поинтересовался Блад. «Чем может служить капитан каботажного судна скромному бизнесмену?» — улыбнулся Алонзо. — Разумеется, фрахтом. — Вообще-то мой корабль уже зафрахтован. Я везу научную экспедицию. — Я в курсе. Но судно идет порожняком, и по пути на Тантру вам ничего не стоит завернуть на одну неприметную планету и доставить туда мой груз. Вы потеряете сутки, но ваш счет пополнится на весьма внушительную сумму. Вы неплохо осведомлены о маршруте нашей экспедиции. Я наводил справки. Почему именно мой корабль? В порту стоит полно судов, готовых к фрахту. Мне нужен неприметный корабль, спокойно сказал Алонзо. Контрабанда? Насторожился Блад. За кого вы меня принимаете? Я честный бизнесмен. Тогда почему вам нужен неприметный корабль? Потому что не хочу, чтобы мои конкуренты узнали, куда пойдет груз. Ух, разочарованно прогудел Блад. Конкуренция, погоня, схватки. Я по жизни человек рисковый, господин Алонзо. Но на борту Арабеллы научная экспедиция, и за каждого члена этой экспедиции я отвечаю головой. — Поверьте мне, никакого риска, — улыбнулся бизнесмен. — Даже если мои конкуренты узнают, что вы взяли на борт мой груз, их задачей будет отследить путь этого груза, выяснить, куда вы его доставите, а не взять вас на абордаж и вырезать всю команду с пассажирами. — И куда пойдет ваш груз? — На одну планету. — Какую планету? — Лимбо. «Нола, что это за лимба?» В гостевой комнате появилась гнома. «Прошу прощения, капитан, но такой планеты нет ни в одном реестре». Капитан перевел взгляд на бизнесмена. «Это не зарегистрированная планета», — ответил на невысказанный вопрос Алонзо. «Так, и что это за груз?» «Водка, вино, коньяк, пиво». Спокойно начал перечислять бизнесмен. Кое-какие специи из тех, что не растут на этой планете, и 105 миллионов галактических кредо налом. Ничего себе! Странный, однако, набор. Ничего странного. Годовая зарплата моих сотрудников и все необходимое, чтобы достойно отпраздновать это событие. Я хочу устроить для своих ребят что-то вроде небольшого корпоратива. Черный нал дошло до Влада. Для черных копателей, расставил точки над «и» Алонзо. В этом секторе галактики просто жуткая система налогообложения. И платить такие налоги я считаю ниже своего достоинства. Не люблю, когда меня так нагло грабят. И во сколько вам обойдется этот фрахт? Все, что свыше 100 миллионов, ваше. 5 лимонов? Круто. Предложение было заманчивое, но слишком много нестыковок, и это напрягало. Вас что-то беспокоит? — спросил Алонзо. — Отдаю честь вашей проницательности, — кивнул Блад. — Да, беспокоит. Почему вы сами не можете доставить груз на Лимбо? — Потому что мой корабль промазал на 200 палочек при выходе из прыжка, оказался в зоне астероидов и подвергся метеоритной атаке. Сейчас он на ремонте. — Промазать? На 200 астрономических единиц? Это круто, — покачал головой Блад. Бывает. Еще есть вопросы? Есть. Почему вы доверяете такой груз практически незнакомому человеку? И откуда знаете маршрут научной экспедиции? Стесси рассказала, — улыбнулся бизнесмен. А ей какая-то подружка, которая летит на вашем корабле. Ну, Алиса, вот трепло. Женщины есть женщины. Так вы знакомы со Стесси? Да, я вел когда-то дела на Тассили. Хорошо знал ее покойного отца, частенько бывал у них дома. И тут вдруг узнаю, что его дочка сказочно разбогатела, стала владельцем одного из самых престижных казино на мысе Терраспутии. Зашел к ней, поздравил. Она знакомое лицо увидела, обрадовалась и начала щебетать. Все, что знала, я о вас и о Джиме мне рассказала. А когда я поделился с ней своей проблемой, сразу порекомендовал обратиться к вам. По ее мнению, вы очень порядочный человек, и вам можно доверять. Так это ж совсем другое дело. — расслабился капитан. — Раз вы от Стесси, можно ударить по рукам, но груз я все-таки проверю. — Какой разговор? Флайеры с грузом уже возле корабля. Можете отдавать приказ на проверку и погрузку. — Так чего мы ждем? — Нола, кончай бездельничать и займись грузом. Сплинтер улыбнулся. Он выбрал правильную тактику и правильный экипаж. Алонзо Бельдини в его исполнении удался на славу. Стесси будет довольна. «Когда выйдете на орбиту Лимба, включите этот передатчик», — протянул он Бладу маленькую черную коробочку с красной кнопкой посередине. «Пойдет кодированный сигнал, по которому моя служба безопасности определит, что вы от меня, и мой управляющий Лоренцо с вами свяжется». «Надеюсь, после включения она не взорвется?» «Ну что вы!» — обаятельно улыбнулся Сплинтер. «Друзья Стесси — мои друзья, а с друзьями так они поступают. Прелестная малышка, вашему Джиму повезло. Кстати, Стесси была со мной довольно откровенна. Ее очень волнует судьба Джима, и она поделилась со мной своей тревогой. Я позволил себе дать ей несколько финансовых советов, которые помогут уберечь вашего Юнгу, а, возможно, и вас от ряда неприятностей. И что это за советы? Я думаю, что будет лучше, если озвучит их сама Стесси. А уж примите вы ее предложение или нет, смотрите сами. Ладно, Приму к сведению.